классе, где он впервые оказался после 40-дневных летних каникул, царила отнюдь не учебная атмосфера. Одноклассники чесали языками о прошедшем лете, болтая так воодушевленно, будто пытались друг друга переговорить. Почти все жаловались на начало второго семестра, но чувствовалась в их речах и нотка нетерпения. Ни один человек не беспокоился по-настоящему. Им просто нужно было о чем-то поговорить при первой встрече после каникул. Вот и рассказывали, как им все надоело. В общем, все делились впечатлениями. Раз уж пошел второй год старшей школы, нужно смириться с концом летних каникул. То ли в силу возраста, то ли времени года, но больше половины разговоров шло о любовных приключениях. Болтали примерно о следующем. Вернулся домой и попал на встречу выпускников средней школы. Там встретил девушку, которая нравилась, стрельнул у нее телефон, а по пути домой на радостях пнул фонарный столб и сломал ногу. Не получил за лето ответа на свое СМС, зря только ногу сломал. Ответила она только сейчас, когда он уехал. А еще много трепались о том, кто с кем и с какого класса начал встречаться и кто за лето стал взрослым. И откуда они вообще обо всем узнают. А вот о Сакураса распустить слухи было легче всего. «Это, вы знали? А Яма бегает за Кандой. И даже заехала в Сакураса ради него. И вовсе она не ради Сороты заехала. Нет-нет, я точно слышал от того, кто в курсе. Канда сказал ей «живи у меня» и заставил переехать. Ее вещи самовольно перевезла Мисаки. Не она ли выступала тем самым, кто в курсе? Знаете, они даже в одной комнате живут. А, Нанамин такая смелая. С чего пошли такие слухи? А еще скажу по большому секрету, она ждет ребенка. Если это большой секрет, как можно его столь помпезно выдавать? Да и не может она никого ждать. Не жду я никого! Завопила Нанами, потеряв терпение. Так-так, а само действие ты не отрицаешь, да? Одноклассники решили поупорствовать. Ничего не было. И комнаты у нас разные. Хватит придумывать ерунду. О чем вы вообще думаете? Девушка хотела выразиться пожестче. Вот только лицо у нее залилось румянцем. В результате чего возражение прозвучало неубедительно. Канда-кун, ты тоже не молчи. Объясни все нормально. А? Я-то тут при чем? Его отговорки лишь позабавили класс. Затем подключилась парочка девчонок, с которыми Нанами сдружилась в последнее время. Высокорослая Хонзи Йой из клуба софтбола и низкая круглотелая Такасаки Майо. Они просто завалили ее вопросами. Наверное, решили, что имеют на это полное право, раз Нанами дала слабину. Кроме как о Нанами, много болтали о других жителях Сакураса, которые вроде как проникли глубокой ночью в школьный бассейн, купались там голышом, а потом захотели взорвать школу с помощью фейерверков. Благодаря всем этим разговорам, первый день учебы стал для Сороты и Нанами настоящим испытанием. Чего только не было в первый день. Кое-как пережили. Вечером во время ужина Нанами рассказала всем Сакураса о событиях в школе. Впредь постарайтесь вести себя прилежно и сдержанно, как и положено старшеклассникам. Хорошо? Солнце уже зашло. Часы показывали 7 вечера. За обеденным столом собралось шестеро. По часовой стрелке Тихира, Мисаки, Дзин, Сорота, Масера и Нанами. На столе стояла жареная рыба, что-то из баклажан, охлажденный яичный пудинг и рис с мисосупом. «Вы слушаете?» «Да-да», – равнодушно ответил Дзин. «Отвечай один раз». «Да!» «Не растягивай, да!» Глядя на то, как распинается Нанами, Сорота поднес ко рту жареную рыбу. Масера сидела с таким блаженным лицом, будто ее ничего вокруг не касалось. И выковыривала из яичного пудинга семена гинкка. Извлеченная ложкой семена, она подносила ко рту Сороте. И как бы предлагала их съесть. Отвлекаться лишний раз тот не хотел. Потому молча проглотил предложенное. Рот заполонился специфическим вкусом гинкка. Этой же ложкой Сина без задней мысли полезла к себе в пудинг. «Сина, послушай, что говорит Аяма». «Зачем?» «Аяма ведь сказала нам вести себя подобающе». «К тебе это тоже относится». «И к Канди-куну». Обрушила Нанами словесную атаку на неподготовленного Сороту. «А я-то тут при чем? Он точно такого не ожидал. «Сорота тоже в ответе». Масера как будто ликовала. Нанами приобретала все более и более надутый вид. Сорота хотел проявить характер, но поскольку смысла сейчас особого в этом не было, неохотно ответил. «Ого». «Не уго, а да». На бойкую Нанами с ухмылкой глядела Тихира, попивая пиво из банки. Как ни гляди, то, чем сейчас занимается Нанами, ее обязанности. Ведь обязанности по перевоспитанию проблемных учеников Сакураса возложили на Тихира. А Аяма так помогает? Что бы я без нее делала? Сказала на чистоту Тихира, и Нанами глубоко вздохнула. Вот бы мне туда, где тихо и спокойно. Отстраненно пробормотала она себе под нос. Если найду такое место, дам тебе знать. Спасибо. Слабо верится, но буду ждать. Похоже, первое посещение школы после переезда в Сакураса давалось Нанами нелегко. Если подумать, Сорота в прошлом году испытывал то же самое. Под конец первого семестра его сослали в Сакураса. А когда после летнего перерыва настало пора вновь идти в школу, она показалась ему совершенно другим местом. Ему чудилось, будто вокруг него выросла незримая стена. Когда-нибудь случится и что-нибудь хорошее. Хорошо, если так. Нанами посмотрела на Сороту с некой надеждой. Но тот не понял ее и предложил девушке баклажаны. Будешь? Не произнося ни слова, Нанами протянула палочки и утащила немного. Похоже, он ошибся. Надо было предложить яичный пудинг. Когда Сорота потерял бдительность, Мисаки утащила у него остатки еды. «А, сэмпай, чего ты творишь?» Мисаки с довольным видом быстро захомячила их. «Нечестно угощать одну нанамин. Люди все по рождению равны». «Если настаивать на равенстве, и про мои права не забывай. Да и нет у пришельцев таких прав». «Я верю. Кахай-кун готов помогать всем безвозмездно. Хватит мне на сегодня быть добрым». «Чего ты так расшумелся из-за гарнира?» «Да что вы понимаете, сенсей?» «Канда, рис ведь можно есть и без гарнира». «Не говорите, как Мария Антуанетта». На услышанное Сорота отреагировал тем, что схватил тарелку с рисом и встал из-за стола, чтобы никто не помешал ему съесть его. Примерно в тот момент раздался звонок в дверь, извещающий о гостях. Всеобщие взгляды мигом сосредоточились на Сороте, который как раз поднялся на ноги. «Да-да, я открою». Бессмысленно было сопротивляться. Потому он покорно поплелся ко входу, перебирая тапочками, и отворил ворота. Тут же ему в глаза ударил яркий свет, и парень прищурился. Перед ним стояла девушка. Ее длинные волосы золотого цвета изумительно мерцали в лунном свете. Синева широко открытых прелестных глаз походила на море в стране вечного лета, а мягкие щечки приподнялись от нежной улыбки. «Добрый вечер. Прошу прощения за поздний визит», – поприветствовала она. Стоило Сороте встретиться с ней взглядом, как он залился румянцем и у него подскочил пульс. Обтягивающая блузка подчеркивала выпирающие груди и тонкую талию, ниже которой оказалась гофрированная юбка. Чем-то одежда напоминала школьную форму. Незнакомка производила впечатление грациозной и невинной девушки. Наверное, выпускница. Если описать ее одной фразой, она сногсшибательная красотка. К тому же она не походила на уроженку восточной островной страны. При виде неожиданного визитера у Сороты исчезли все мысли. «Неужели вы поражены моей красотой?» Плутовато засмеялась девчина, словно пытаясь снять с него напряжение. Она хорошо говорила по-японски. Но несмотря на это, Сорота на автомате выдал: «I cannot speak English!» И тут же на автомате захлопнул дверь. «Ха, едва пронесло!» Парень смахнул со лба мнимый пот. Но спустя миг дверь распахнулась с обратной стороны. Вновь появившаяся светловолосая красавица оглядела Сороту и приятно улыбнулась. «Я чудесно владею японским. Но вы же меня понимаете?» «Прошу прощения. Я не уверен в своем английском, потому растерялся». «Какой интересный человек!» Девушка хихикнула, элегантно прикрыв рот ладонью. Да и прочие ее жесты и фразы были преисполнены редким изяществом. «Мне приятна ваша похвала». «Я вовсе не хвалю вас». «Я вполне себе понял, что вы смеетесь надо мной». Между ними повисла странная тишина. «В общем, не могли бы вы позвать мастера?» «А не представитесь ли вы?» Она не походила на плохого человека, но стоило на всякий случай убедиться. «Прошу меня простить. Меня зовут Рита Эйнсфорд». Сорота где-то уже слышал ее имя. «Вы жили в одной комнате с Синой?» «Да, та самая Рита». Она расплылась в улыбке. Такой же фамилией обладал учитель мастера по рисованию. Неужели совпадение? Пока парень колебался спросить об этом или нет, ко входу подошла мастера. «Сорота, что случилось?» Как только мастера увидела Риту, она распахнула глаза во всю ширь. «Здесь Рита». «Мастера!» тот миг, когда ее позвали по имени, лицо Майсера засияло такими красками, какие обычно в ней не углядишь. Девушка с босыми ногами помчалась к Рите и прыгнула ей на грудь. Они обхватили друг друга со спины и покрепче обнялись, словно чтобы убедиться в существовании друг друга. Майсера уткнулась лицом в плечо Риты и умиротворенно закрыла глаза. Она вела себя как уличная кошка, эмоционально привязанная лишь к своей родне. Так показалось Сороте. «Хорошо выглядишь». Рита отстранилась от Майсера. «Ого, ты тоже». От обеденного стола подошли любопытствующие Мисаки, Дзина, Нанами. «Ух ты, прям куколка!» Озвучила свое впечатление от Риты Мисаки. «Офигенная красотка! Кто ты?» Продолжил Дзин. Нанами молча поглядела на Риту, Сороту, а потом перевела взгляд на Майсера. Позже всех к входным дверям подошла Тихира с банкой пива в руке. «Ну и кто тут, Канда?» «А, неужто Рита? Как давно мы не общались?» «Тихира-сан, вы тоже хорошо выглядите?» Сорота зыркнул на Тихира спрашивающим взглядом, знает ли она ее. Но та не ответила. У нее закончилось пиво, и она отошла обратно к столу. «Ну, если Тихира двоюродная сестра Майсера, то ей не мудрено знать Риту», — заключил Сорота. «Но, Рита, что случилось?» От вопроса Майсера у Риты вспыхнули глаза. Сорота не понимал, что происходит. Но от давящей ауры, которую испускала вокруг себя Рита, у него одеревенело тело. У него появилось дурное предчувствие. Обычно, когда приезжают из Англии, заранее уведомляют о приезде. Интересно, ради чего приехала Рита? Майсера точно не знала о ее приезде. Тихира тоже. «Заклинание Золушки закончилось». Ничего не понимая, Майсера наклонила голову на бок. «Если говорить по-японски, я прибыла с Луны за принцессой Кагуей». В Сороте этого объяснения хватило, чтобы уловить суть. Теперь он вроде бы понял цель Риты. Его мышцы незаметно для него наполнились силой. А позади себя он почувствовал волнение Дзина и Нанами. Не понимала одна только Майсера. «Ты о чем?» Рита два раза вздохнула и решительно посмотрела на нее. «Пожалуйста, давай прямо сейчас вернемся в Англию». «Прямо сейчас?» — удивленно воскликнул Сорота. Нанами спросила то же самое, только шепотом. Рита бросила взгляд на Сороту, а потом снова обратилась к молчащей Майсера. «Отец и мать узнали из публикации в журнале, что Майсера отправилась в Японию ради того, чтобы стать мангакой». Теперь не удалось выдавить из себя ни единого слова. Не то чтобы Сорота не предвидел такого, но когда столкнулся с этим в реальности, все его тело будто сдавило невидимыми тисками. Даже почудился треск дробящихся костей. «Майсера, они все-таки против?» — со смиренным видом прошептала Нанами на ухо девушке. Та решительно кивнула. «Я не вернусь. Я знала, что ты так скажешь. Прошу, подумай еще раз. Какие шедевры могут создавать твои пальцы? Пройдет 100, 200, еще больше лет, а люди все будут их помнить. Уверена, твои руки произведут на свет невиданное доселе творение». «Шедевры, которые войдут в историю. Как помпезно звучит». Хотел уже высказаться вслух Сорота, но выпустил лишь стон, который никто не услышал. Атмосфера повисла совсем невеселая. Рита отнюдь не шутила насчет истории и говорила на полном серьезе. К тому же Майсера не высказывалась против. Она только слушала с обычным для себя выражением лица. Казалось, что Майсера, равнодушно глядящая на Риту, постепенно удаляется вдаль. Наверное, то же самое подумали и все остальные присутствующие. Потому никто особо не вмешивался в разговор. Майсера ничего не говорила, может и не думала ни о чем, но даже на миг не отводила глаз от Риты, которая продолжала гнуть свою линию. «Пожалуйста, вспомни людей, которые пришли на выставку твоих работ в картинную галерею и зарыдали от нахлынувших эмоций. Они ждут твоего возвращения, ждут с нетерпением твоих следующих работ. Пожалуйста, скажи, что ты думаешь». «Зачем ты мне это говоришь?» «Потому что это очень важно. Когда я захотела стать мангакой, Рита поддержала меня», — сказала Майсера, впервые отведя в сторону глаза. Какой беспомощной она выглядела. «Это...» Рита пристыженно опустила взгляд и что-то проговорила, смотря в пустоту. «Майсера неправильно поняла. Я никогда не поддерживала тебя в этом. Рита, скажу больше. Я не желаю видеть, как ты тратишь время и талант на какую-то мангу. Потому прошу, вернемся в Англию». Словно умоляя, сказала Рита и взяла Майсера за руку. «Я не вернусь. Майсера спокойно убрала свою руку назад. «Родители готовы приехать в Японию прямо сейчас. Если это произойдет, независимо от твоих намерений, тебя заставят покинуть японскую школу, вернуться в Англию и пойти в английскую школу. Потому прошу, подумай еще раз. Прими решение сама и вернись вместе со мной. Уезжай одна. Пока ты не вернешься, я уехать не могу. Уезжай». Стиснув зубы, Майсера подняла обе руки и попыталась выпихнуть Риту на улицу. На лице Риты прочиталось подлинное непонимание того, что произошло. Для всех остальных присутствующих действия Майсера тоже стали полной неожиданностью. Наверное, большой силы она не приложила. Рита не упала на пол. Но она чуть не потеряла равновесие и вылетела через входные двери на улицу. «Майсера!» Не обращая внимания на крики обиженной Риты, девушка захлопнула двери и заперла их на ключ. И не могла поднять от стыда глаза. «Подожди, пожалуйста! Выслушай меня! Майсера!» Рита несколько раз ударила по воротам, но грохот, который разносился от ее ударов, ничего не дал. Сохраняя молчание, Майсера направилась на второй этаж. «Эй, Сина!» Хотя Сорота помчался за ней к лестнице, его голос не достиг девушки. Вместо этого сверху послышался мощный хлопок закрывающейся двери. «А нам-то что делать?» «Да все нормально ведь. Забудем про милашку Риту». «А, Яма, какая ты холодная». «Та девочка тебе что ли друг?» «Какая разница, друг она или враг?» Он вернулся вниз и вышел через входные двери. Рита уже успела уйти. «Я очень даже понимаю, каково это, когда близкие люди против тебя», сказала она нами, смотря себе под ноги. А потом быстро подняла взгляд и натянуто улыбнулась. Ее отец выступал против ее желания стать сэйо. Обычно она не показывала беспокойства в этом плане. Но ведь это не значит, что она нисколько не переживала. С Майсера, видимо, все точно так же. А вплоть до сегодняшнего дня и мысли такое возникнуть не могло, что кто-то на нее давил, и она сильно переживала. Она жила по своим правилам и сама принимала решения. Потому Майсера не дрогнула. Потому не сбилась с пути. Потому, кто бы что ни говорил, кто бы что ни подумал, Майсера не забывала о своих целях. Вероятно, потому-то никто из них не смог достучаться до ее сердца. Но такой человек точно был. Тот, кто мог подействовать на Майсера. Речь шла о девочке по имени Рита Эйнсфорд. Не о Сороте. «Посмотрю, что с Майсера». Нанами пошла наверх. Сорота попытался последовать за ней. Но его за плечо схватил Дзин. «Если не знаешь, что сказать, лучше остановись». Слова застряли в горле. «Если ты сам не до конца определился со своей позицией, ей может показаться, что ты тоже против манги. А этого Майсера Тян сейчас боится больше всего». Ноги замерли, доказывая, что Сорота признал слова Дзина. Вот почему он решил довериться Нанами. «Чего такое мрачное лицо, Кахай-кун? Майсера он же не вернется. Сама сказала». Хоть Мисаки так и высказалась, на душе у парня лучше не стало. После разговора с Ритой он не на шутку перепугался и не знал, как побороть нарастающие гнетущие чувства. Он знал, что Майсера гениальна, но никогда не думал о том, что она может войти в историю. Интересно, каково оно, когда твоими работами восхищаются даже через сотни лет после твоего ухода из жизни? Сорота не мог представить. Не мог выразить словами. Не мог даже почувствовать. Но пускай он не понимал всего, он знал, что это классно. Потому запутался. «Слишком много думаешь о ненужном. И все усложняешь. А Яма-сан еще нет. А вот ты, Сорота, на чьей ты стороне?» «Я на стороне справедливости!» Мисаки вознесла к потолку кулак. «Да я и не знаю». «Та девка злая колдунья, которая хочет выкрасть принцессу. Разве нет?» Можно было и не думать, чтобы прийти к такому умозаключению. Ясный перец. Но пускай он и понимал, было поздно. Потому что в его сердце поселилось сомнение. Правильно ли, если Майсера не вернется в мир искусства?